Глава 15. Нават Лом Торки. «О, духи!» — восторженно вскричал Харл, совсем забыв о том, что секунду назад скорбел о смерти Белого Атланта, наверняка погибшего в башне Оракула. «Это невероятно!» Советник зачарованно стоял перед практически прозрачной изнутри стеной Вимайя, и было такое впечатление, что он находится на открытой обзорной площадке прямо посреди космоса. Он не мог поверить своим глазам. Еще мгновение назад корабль стоял на стартовом пятачке, а теперь... Теперь со всех сторон были видны россыпи мерцающих звезд, окутанных полупрозрачной, белесоватой дымкой на фоне черного, поражающей своей таинственной необъятностью пространство Вселенной. А внизу... Внизу была видна огромная планета. Голубой шар с его материками, океанами, горными цепями и несущимися над всем этим циклонами. «Вы удивлены, Харл? Это понятно», — раздался за его спиной голос посла Дроула. «Но ничего невероятного здесь нет. Я обещал вам приоткрыть завесу некоторых ландрийских тайн. Этот корабль остался еще со времен лемурийцев и до сих пор тщательно хранился нами. Они поднимались на них в космос. Любой из сынов богов, желавших отдохнуть и отвлечься от насущных дел, имел возможность мгновенно перенестись на 200 километров от планеты, но не дальше, мы пробовали. И плавать в таинственных водах космоса, созерцая сверху нашу прекрасную планету и смотря на эти зачаровывающие своим сиянием мириады звезд. Здесь и только здесь становится понятно то, что мы с вами лишь капля в океане вселенской, божественной мысли, создавшей все это». «Мы с вами чувствуем свою ничтожность, не так ли?» Лемуриец же чувствовал свою принадлежность к этому непостижимому для нас пространству, которое мы называем Вселенной. Они были его неотъемлемой частью, в отличие от нас. Кроме того, они могли спокойно перемещать свою мысленную энергию в тонкий мир или мир желаний и в огненный мир, мир мысли, что окутывает нашу планету, а также в более высокие миры, созданные Творцом и называемые нами в совокупности высшими сферами. Миры, где обитают наши жизни по смерти бок о бок с божественными духами, свободно паря меж звезд до тех пор, пока божественная воля не вернет их обратно в материальный мир. Пирамидальная форма корабля служит для очищения организма и духа, содержащегося в нем, от коросты неправедных дел и внутренних шлаков». «У меня просто нет слов», — прошептал бывший советник страны Тай и, повернувшись к Дроулу, восторженно произнес. «Как такое возможно?» «Не забывайте, Харл, чьих рук это творение. Мы называем эти корабли Нават Лом Торки, что в переводе с ландрийского означает «скачущий в наднебесье». Когда-то наши ученые пытались разобраться в его технологии, но ничего не получилось. Ясно лишь одно. Корабль способен аккумулировать из окружающего его пространства жизненную энергию для мгновенного прыжка и такого же мгновенного возвращения обратно в любую по желанию точку планеты. Ведь лемурийцы, или сыны богов, почти не разговаривали, в полном понимании этого слова. Звуковой речью они пользовались редко. Этот корабль подчиняется мысли. Кстати, и наши Вимайя теперь способны считывать мысли Атланта и следовать пути, указанному им. Но это не то. Этот корабль сам по себе разум, если можно так выразиться. Он мыслит сам. Он способен проникать в наше сознание и черпать оттуда наши мысли, даже те, которые у нас еще не возникли. Ты еще только хочешь задать ему вопрос, а он уже знает ответ. Как это происходит, остается загадкой до сих пор. Может быть, и на этом корабле имеется что-то подобное оракулу, способному открывать врата высшей сферы, где можно узнать все и обо всем? Но за долгие годы исследований здесь не найдено ни одного прибора или технического устройства. Корпус неизвестного нам происхождения, который становится прозрачным, едва ты хочешь взглянуть за пределы пирамиды. А внутри лишь эти гигантские лежаки, напоминающие крышки от морских раковин, куда несколько атлантов могут улечься в полный рост. Лемурийцам же они приходились как раз в пору. Мы называем их «ложа богов». Карл смотрелся по сторонам. Действительно, внутреннее убранство корабля нельзя было назвать даже скромным. Стены, покрытые салатовым мягким материалом неизвестного состава, и 12 ракушек, расположенных по три напротив каждой из 4 стен пирамиды. Никаких магических шаров, приборов и других обязательных принадлежностей атлантических Вимайя, не говоря уже о мебели и других предметах быта. В корабле было пусто и неуютно. «Значит, и я могу управлять им?» — восторженно воскликнул Харл. «Вы знаете древний лемурийский язык и можете мыслить на нем? Язык, который выучили мои предки, когда жили рядом с сынами богов?» «Нет», — опустив голову, удрученно произнес Харл. «Тогда, к сожалению, это невозможно. Чтобы управлять пирамидой, надо уметь думать на языке лемурийцев». Карл вздохнул с сожалением и снова посмотрел в сторону стены корабля, которая тут же исчезла. «Смотрите, что это?» — он указал пальцем куда-то вниз. «Что это, дроул?» Повернув голову к послу, так и стоящему за его спиной, скрестив руки на груди, крикнул советник. Дроул медленно подошел и посмотрел в сторону, указанному Харлом. В разрыве между плывущими над планетой скучковавшимися облаками показалась блестящая поверхность океана и часть материка Драхана. Практически вся видимая часть океана была покрыта тысячами точек. «Это же...» — Дроул посмотрел на неотрывно смотрящего на эту картину Харла. «Это же боевой флот Талтеккана!» «О, духи предков!» — воскликнул Харл. «Их там великое множество!» «Десятки тысяч, а может и сотни», — задумчиво поправил советника Дроул. «И они плывут в сторону Атлантиды. Если посчитать, отбросив все непредвиденные обстоятельства, которые могут возникнуть на их пути, у них достаточно времени на то, чтобы доплыть до берегов Бреши за 7 или 8 дней. В эту пору неистовое море наиболее спокойно и особых хлопот им не доставит». 7 дней до войны!» «Надо быстрее возвращаться», — глубокомысленно заключил Харл. «Но прежде, посол, не могли бы вы показать мне остров башни Оракула? Его отсюда можно увидеть?» «Сейчас уже нет, советник, и теперь уже никогда». В ту секунду, когда корабль вышел в открытый космос, облака, нависшие над башней Оракула, словно разорвало в клочья. В одну секунду их разметало в стороны на многие километры, как волны, расходящиеся от брошенного в воду камня. По периферии образовавшегося из сгрудившихся облаков кольца ударило множество молний, а из центра его вверх вырвалось облако пара, образовавшее множество радуг. Затем облака стали медленно ползти к центру. «Посмотрите туда!» Дроул направился к противоположной прозрачной стене, указав рукой в сторону образовавшейся дыры в плотном слое облачности, покрывавшем планету. Края ее постепенно сближались, а вокруг все двигалось, концентрически расходясь во все стороны от центра. Карл, быстро перейдя на другую сторону корабля, посмотрел вниз. То, что он увидел там, напомнило советнику гигантский водоворот. То тут, то там были видны вспышки молний. «Перед вами, мой друг, рождение циклона. Но это, к сожалению, не природное явление. Это результат примененного талтеками оружия». Их новейшего оружия, о существовании которого ходило много слухов, но никто не видел его в действии. Энергетические копья. Пока, по данным магической разведки, им оборудованы только 8 новейших кораблей Талтекского воздушного флота. 4 из них недавно были замечены вблизи воздушных границ острова Атлантида. От других 2 нас спас корабль сынов богов. Посол еще раз взглянул на планету, а потом поднял глаза к звездам и махнул рукой в сторону бескрайнего пространства Вселенной. «Где-то там, в эфире, сейчас носится жизнь советника Мао». «Да», — только и смог выдавить из себя Харл, смотря в сторону, указанную послом. Это было зачаровывающее по красоте и страшное, по сути, зрелище. «Жаль старика Мао. Он был мудрейшим из мудрых в Совете Посвященных». Отведя взгляд в сторону, почти шепотом добавил он. «Это несомненно», — подтвердил слова советника Дроул. «Но его теперь не вернешь». Атланты замолчали, смотря на россыпи мерцающих звезд. Каждый из них думал о своем. 5 жрецов, траурных миссионеров Ландрии, лежали в ракушках, сложив руки на груди с закрытыми глазами. В 6 ракушке, накрытая расшитым золотом одеялом, лежало обработанное благовониями тело убитого советника Крейма. Карл, увидев, что из себя представляет тайное оружие талтеков в действии, теперь почти не сомневался, что начинающаяся война не принесет успеха Тройственному Союзу. У Брешии была сильная армия и флот, но не столь многочисленный и не так мощно, как теперь выяснилось, вооруженный. Он принял решение. В разговоре с Дэйвом Каллентом он будет настаивать на выжидательной тактике. Дроул тоже знал, что будет говорить Дэйву Ландри и Лотту. Талтеки раскрыли карты, и это с их стороны было неумно. Слишком открыто они начали свое выступление, а военная хитрость — не черта прямолинейных черных атлантов. Шансы на победу у Союза Атлантиды были немалыми. Фиору не нужны достижения брешейцев, тайны ландрийцев и шкуры алдингов из страны Тай. Ему, как понимал Дроул, был нужен трон во дворце Вечного Города Солнца. Единоличная власть над Атлантидой, а его заявление — лишь смешной повод для развязывания войны. Значит, применять свое оружие, способное стереть с лица земли целый остров-материк, ему не с руки. Расчет прост. Продемонстрировав мощь своего оружия, он просто давал понять, что воевать с Талтеканом бессмысленно. Но обмениваться своими соображениями посол и советник не стали. «Надо возвращаться, Дроул. Мне необходимо быстрее увидеть своего Дэйва. Вы могли бы доставить меня в Тай?» — спросил Харл. «Непременно, советник. Ложитесь в ракушку и расслабьтесь. Стоя, как вы поняли, перенести прыжок не так легко». Харл вспомнил, как, улетая с острова, его, стоящего у стены, чуть не расплющило в лепешку. С такой скоростью корабль рванул с места. Потом вспышка, от которой у него до сих пор болят глаза. Вокруг все замерли на мгновение в статичных позах. Снова вспышка, и за смотровым окошком появились звезды. «Да-да, вы правы», — Харл поспешил выполнить просьбу посла. Дойдя до кресла ракушки, советник смерил ее взглядом. Действительно, это ложе богов могло уместить несколько атлантов сразу. Задрав полог плаща, Харл перелез через ребристый край ракушки. Сначала сел, а затем лег на ее дно. Было неудобно, и Харл сполз по скользкой наклонной поверхности вниз. Предприняв несколько попыток забраться повыше и все время съезжая, Харл смирился и не стал больше заниматься безнадежным делом. Один край ложа был приподнят, вероятно, для того, чтобы лежа можно было наблюдать за звездами через прозрачные стены. Дождавшись, пока советник уляжется в ракушку, Дроул последовал его примеру. Через мгновение, когда Харл было отчаялся тому, что залез в этот огромный таз, его тело словно окутало теплой полужидкой массой. Советника приподняла одна ракушки на несколько сантиметров, и он повис в воздухе. Его плащ расплылся по невидимой субстанции в стороны, словно по воде. Харл лежал, словно на невидимой перине. Его тело расслабилось, и, проплыв наперекор силе тяжести вверх, замерло точно по центру ложа, удерживаемое невидимой силой. Харл в полном восторге повернул голову в сторону посла. Тот смотрел на советника и улыбался. Затем показал пальцем на свои глаза и закрыл их, давая этим понять, что Харл должен сделать то же самое. Советник подчинился. Не прошло и 10 секунд, как корабль, резко снизив скорость, завис в полуметре от поверхности, отмеченной огнями костров посадочной площадки дворца Калинта. Удивленные невесть откуда появившимся кораблем, вооруженные энергетическими посохами и короткими прямыми мечами, сидящие верхом на закованных в броню толстоногих кунтах воины замерли как вкопанные в своих седлах. Кунты, напуганные внезапным появлением корабля, попятились назад, издав громкий рев, задрав вверх свои миниатюрные хоботы и затопав ногами. Через мгновение, придя в себя, воины направили в сторону корабля свои энергетические посохи. Их подковообразные наконечники засветились тускло-зеленым цветом, тихо потрескивая. Старший из касты воинов, называемых стайверами, ударив кунта по бокам ногами, подъехал близко к неподвижно висящей в воздухе огромной пирамиде. Объехав ее вокруг и не найдя нигде признаков люка или двери, он спешился. Остальные воины, успокоив своих животных, внимательно следили за каждым движением своего командира, держа посохи на изготовку. Стайверы замерли в ожидании приказа командира. Тому предстояло решить сложную задачу. Перед ним был странный, неизвестной конструкции Вимайя. На борту его была выгравирована надпись на каком-то незнакомом ему языке. Единственное, что его несколько успокоило, надпись не принадлежала ни одному из наречий Талтекана. Получив короткий мысленный приказ, стайверы рассредоточились вокруг портала, заняв удобные точки для обстрела. Во дворце уже знали о происходящем, внимательно следя за всем, глазами командира, закованных в тяжелую металлическую броню стайверов, и слушая его мысли. Вдруг из совершенно плоской, отражающей окружающие предметы, словно зеркало боковой стенки корабля, в землю ударил яркий белый луч. Обшивка корабля раздвинулась, образовав в корпусе овальной формы отверстие. Командир поднял руку, дав знак стайверам для готовности к стрельбе на поражение. В это время в проеме появилась фигура. Задержавшись на мгновение на выходе, она размеренным шагом спустилась вниз по светящему из отверстия лучу. Командир нацелился посохом на фигуру. «Не стрелять!» — раздался голос Дэйва Каллента в его голове. «Не стрелять!» «Слушаюсь, Дэйв», — ответил командир и опустил посох вниз. Тут же остальные стайверы сделали то же самое, получив мысленный приказ от командира. Внезапно лучевой трап исчез. Овальный проход затянулся отражающей пленкой обшивки. Корабль стал снова представлять собой единое целое. Фигура, закутанная в коричневый плащ, повернулась к кораблю и махнула рукой. Еще через мгновение огромный пирамидальный Вимайя исчез. На площадке портала остались трое — командир, его боевой кунт и тот в коричневом плаще, кого, по всей видимости, хорошо знает Дэйв Каллент. Через несколько минут в далекой Ландрии в аудиенц-зал Дэйва Лотта зашел несостоявшийся советник, посол Ландрии Дроул. Пройдя быстрым шагом через зал, он остановился в метре от сидящего на троне с хмурым лицом Дэйва и, поклонившись, решительно произнес: «Дэйв, наши самые страшные подозрения сбылись. Советник Крейм мертв, убит советником Талтеккана, а ныне его Дэйвом Фиором. Оракул пропал. Остров башни Оракула уничтожен энергетическими копьями талтекских боевых Вимайя. Мы должны вступить в войну».